Глава 37. «Как ты до этого додумался?» — спросила Хотару, когда судороги прекратились, и я пришел в себя. «Да чего конкретно? Мне было хреново. Очень. Мутило, тошнило. Голова раскалывалась, дышать было тяжело. Организм все прелести вкачанных в него веществ оценивал как заражение чужеродными микроорганизмами. Интерфейс придерживался такого же мнения. Но каждый из параметров ЦИ уже перевалил за 15 и не прекращал расти. С одной дозы я получил столько же, сколько от 5 зелий каждого типа». «Про пути, естественно», — сказала доктор чуть ли не шепотом. «Ведь это так просто. Использовать те пути, которые наиболее подходят для соответствующего дайнтяня. И все равно никто даже не подумал об этом. Я несколько сотен лет изучаю зелья, а оказывается, они вообще не нужны». «Это не я, это мудрец трех путей. Он написал об этом в своих трактатах почти прямым текстом. Не ограничивать себя известным путем. Помнить, что все сущее пропитано ЦИ и прочее». «Да, но до тебя эти трактаты расшифровать никто не смог. Даже ректор», — покачала головой Хотару. «На сегодня я освобождаю тебя от всех занятий. Вряд ли твой организм выдержит даже простую медитацию. А нового мастера ты еще не нашел. Тебе стоит поспать». «Спасибо. Если увидите мастера Фэнка Гуанюя, скажите, что я готов поговорить». «Собираешься передать знания о путях людям?» — с легким презрением спросила эльфийка. «Что? Нет. Мне нужен мастер по рукопашному бою и двухклинковой глефой. Уверен, он мне не откажет, ведь они и так оплачивают мое обучение. А тут появится шанс вернуть потраченные через отношения ученика-наставника». «Хм, с тобой нужно быть осторожнее, мальчик», — усмехнулась Хотару. «Ты слишком хорошо разбираешься в мотивах людей для своего возраста. Может, ты интересен не только как чистый?» Она говорила что-то еще, но я уже не слышал. Меня колбасило так, что стены казались покрытыми разноцветными ползущими гусеницами. Гигантские пятна застилали все поле зрения, наезжая даже на интерфейс. Из чего я делал однозначный вывод, что проблема не в зрении, а в мозге. Что бы со мной ни происходило, организм с этим не справлялся. Выносливость упала до единицы, восприятие до двойки. Остальные характеристики тоже не радовали. Даже интеллект, до этого весящий около 8 единиц, сейчас системой оценивался на 3. Из серии, что надо быть полным дебилом, чтобы сотворить с собой такое, да еще и добровольно. Температура стремительно росла, приближаясь к 41 градусу. В легких булькала не до конца усвоенная жидкость. Из носа текли сопли. По всем признакам, я подыхал. Но все же жил. Это само по себе уже было чудом. Но, кажется, вещества или микроорганизмы, вызывающие рост ЦИ, проникали в организм и теперь боролись друг с другом за место. В мозгу, где омываемая кровью, содержащей суэ ЦИ, внешняя кора наполнена юань ЦИ. В кишках, выделяющих и абсорбирующих джен ЦИ, пускающих ее в кровь. Сейчас мой организм являл собой лишь место сражения трех армий, борющихся за место под солнцем. Они проникали в каждую клеточку, захватывая плацдарм за плацдармом, каждый капилляр, доходили до кончиков пальцев на ногах. И все это без моего контроля. Но я не собирался просто лежать и ждать, пока они раздерут мой организм на куски. Я не для этого пожертвовал собой и воскрес, чтобы погибнуть от болезни. И был только один способ с ней справиться. Дикий, идущий вразрез с моими знаниями и научной магией. Никак не подтвержденный интерфейсом. Но другого я не видел. Высморкавшись в тряпицу, оставленную Хотару, я сел в позу лотоса и, прижавшись спиной к стене, начал медленно восстанавливать дыхание, готовясь к медитации. Вдох. Я чувствую пульсацию в нижнем дайнтяне. Она хаотичная и дерганная, рвущаяся во все стороны. Спокойно. Это просто облако энергии. Вдох. Оно расширяется. Выдох сужается. Вдох. Я убеждал себя в невозможном. С какой стати инородным микроорганизмом слушаться моих мыслей? Интерфейс рябил. Буквы скакали, меняясь местами, размером и даже превращаясь в нечто невообразимое. Вдох. Выдох. Работало. Усмирив, подчинив своей воле нижний дайнтянь, я перешел к среднему. Глубокое, успокоенное дыхание заставило сердце биться медленнее, ровнее. Это просто мышца, подчиняющаяся гормональным всплескам и нервным импульсам. И чем медленнее билось сердце, тем мощнее оно становилось. Тем глубже проникали в него из крови вещества сюэци. Когда дело дошло до мозга, он уже начал очищаться. Вместо того, чтобы растекаться по всему организму, красная эссенция концентрировалась в печени и сердце. В мозг проникало лишь малое количество. И теперь, когда я начал также концентрировать свое внимание на голове, физически ощущал, как расслабляется мозг. Как набухающие было области отпускает. Вещества стекаются к гипоталамусу, пропитывая его так же, как мозолистое тело и мозжечок. Обо всем этом мне рассказывал интерфейс, вопящий о заражении. Он несколько раз отключался, а, возможно, это я терял сознание. Ведь когда я очнулся, лежал на боку в неестественной позе. Меня все еще мутило. Голова раскалывалась, но температура спала до 38, и галлюцинации больше не появлялись. А кроме того, и интерфейс пришел в норму. Задержав дыхание, я открыл характеристики. ID 001, Valor, возраст 11 лет, раса не определена. Сила 4 из 10. Сила удара 25 кг. Поднимаемый вес 50 кг. Значение ниже среднего, слабый. Восприятие 5 из 10. Уровень зрения 1. Уровень слуха 80. Нормальное зрение, зрячий. Ловкость 4 из 10. Мелкая моторика 55%. Координация 45%. Значение ниже среднего, растяпа. Выносливость 2 из 10. Время активности 6 часов. Время максимальных физических нагрузок 10 минут в день. Критически низкое значение. Требуется госпитализация. Больной. Интеллект 8 из 10. Объем знаний энциклопедический. Скорость мышления высокая. Поддержка системы интеграции 100%. Выдающийся. Гений. ЦИ 51 из 15 тысяч. Уровень напряжения отсутствует. Уровень запасов низкий. Тип ЦИ – чистый лист, универсальный реципиент. Обнаружены все три типа ЦИ. Среднее значение 17. Пассивные способности – поглотитель. Активные способности – кровавая ярость. Нет действующих веществ. Панель способности заблокирована. Общая характеристика – радужный неофит Цигуна. «Ха! Ой, ха!» – рассмеялся я, схватившись от боли за живот. «Сработало!» Номинально я только что перешагнул по количеству ЦИ ранг золотого неофита. Вот только естественное одиночное значение не дотягивало даже до неофита бронзового. Но это поправимо. Еще 5 таких приемов эссенций, и я сумею добраться до нижнего порога, за которым должно начаться самообразование ЦИ в моем организме без сторонней помощи. Надеюсь, пережить такую прелесть удастся без особых проблем. Хотя о физических тренировках в день приема эссенций можно забыть. Это совершенно точно. Я сейчас не то что отжаться, добраться до уборной без посторонней помощи не смогу. А это, кстати, пригодилось бы. Эликсиры действовали куда приятнее и спокойнее. А чистая вытяжка сильно подпортила мое и без того не лучшее здоровье. Оставалась только надежда, что эффект временный. Поднявшись с койки, я с трудом смог сдержать гримасу боли. Должен быть способ облегчить прием препаратов. В ближайшие 2 дня я точно не захочу повторить такой опыт. Но теоретически это означает, что 75 единиц ЦИ в каждом из дайнтяней я сумею добиться через месяц. Если учитывать, что неплохо бы при всем этом еще и физически развиваться, 3 месяца. И все равно коэффициент полезности зашкаливает. Один жесткий прием равнялся по эффективности 5 зельям. Которыми меня поила Кингжао. А ведь они стоили целое состояние. Это в академии их было получить проще простого, но лишь по той причине, что все обучение уже оплачено кланами. По сути, род Гуй перераспределял все полученные ресурсы среди учеников в соответствии с их способностями и стараниями в учебе. А я сейчас не просто заработал штрафные баллы. Меня выгнали от мастера. Даже не знаю, как это скажется на дальнейшем обучении, но поступить иначе я не мог. Умывшись, очистив самым естественным образом организм и как следует напившись чистой воды из графина в кабинете Хотару, я почувствовал себя значительно лучше. Все занятия я уже гарантированно пропустил. Да и идти сегодня не собирался. А вот на завтра тренировки нужно наверстывать. И в первую очередь это касалось физических упражнений. В интерфейсе сохранились все основные упражнения и базовые стойки, которые показывал Лян. Но это была основа основ. То, без чего невозможно двигаться дальше. К тому же мастер легко поверг Фенга. С каждой минутой мне все больше казалось, что я совершил ошибку, наехав на опытного тренера. Но находиться рядом с тем, кто хотел меня прикончить, не хотелось. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Куват, ждущий у палаты. «Госпожа Хотару сказала, что ты на сегодня освобожден от занятий. Ты чего не на обеде? Вроде уже час. Решил тебя быстренько проведать и пойду. Ты со мной?» «Не, мне сейчас не до еды», — отмахнулся я устало. «Может, часов через 6 оклемаюсь, и мы с тобой после отбоя вновь завалимся к госпоже Сонг». «Собираешься меня победить, сидя весь день на голодухе?» — хмыкнул полуорк. «Даже не думай, я тогда тоже есть не буду. Вечером». Через несколько секунд раздумий добавил парень, явно не привыкший отказывать себе в еде. «На ночь не буду перекусывать, а ты бы себя поберег. Всего 2 дня в академии, и оба не вылезаешь из медицинской части. Хотя с Фу ты здорово придумал. А вот мастера оскорбил зря. Хочешь, я за тебя у него прощения попрошу?» «Нет, спасибо. Я эту проблему уже решил», — улыбнулся я парню, видя, как над лестницей поднимается наконечник копья с красной кисточкой. «Иди, ешь, пока не остыло». «Ага, счастливо», — помахав на прощание, Куват быстро сбежал по ступеням, едва разминувшись с мастером древкового оружия. «Спасибо, что согласились со мной встретиться, господин», — кивнул я, не вставая с кровати. «Гуй Хотару сказала, что если не откликнусь я, ты легко найдешь поддержку у пингов. И, судя по крутящемуся рядом пареньку, это и в самом деле так», — в задумчивости сказал Гуанюй, прислоняя копье к стене. «Да еще и сестра твоя, довольно перспективная девочка, связалась с Кинг Жао. Разругаться с лучшим мастером по рукопашному бою. Можешь объяснить, что происходит? Это детская блажь или точный расчет? Прошу прощения, просто меня оскорбили. И кровавая пелена будто глаза застелила. Однако извиняться перед тем, кто ударил ребенка на тренировке, я не собираюсь», — ответил я, стараясь убирать как можно более простые фразы. Постоянно приходилось себе напоминать, что я всего лишь мальчишка. Для большинства, по крайней мере. Но я хочу тренироваться и хочу освоить бой двухклинковой глефой. «Это оружие одиночки», — заметил Гуанюй. «В бою против толпы или один на один оно может быть полезно, но вот в общем строю...» «В общем строю я буду использовать ее как обычное копье», — усмехнулся я, прекрасно понимая мастера. «Возьмете ли вы меня в ученики, господин?»